19 января, среда. Опять был в школе, опять пришел домой. Что-то и писать нечего. Опять писал сочинения, ходил на музыку, учил уроки. Часов в 11 лег спать. По радио сказали, что взяли Красное Село. На том день и кончился. 21 января, пятница. День легкий. В школе получил неприятное известие. Завтра ехать за торфом. Думаю, ребята не придут и ничего не состоится. Как-нибудь отмотаюсь. Ходил на музыку. Играли с МВ в четыре руки. Концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Замечательная вещь. Пошел к Софочке. Ходили в кино, в НКВД. Потом, несмотря на плохую погоду, побродили, вспоминали прошлое. Софочка сказала, что она сейчас видит во мне только хорошие стороны. Конечно, Софочка ко мне в душу проникнуть не может, чтобы узнать, что в ней творится. Я ей сказал, что она мне нравится. Думал, и она мне тоже об этом скажет, но ошибся. Когда были в кино, видели Юлию. Та по-прежнему надутая. Я первой не пойду мириться, я не виноват. Видел Катю, Нину, Таиску. Все-таки они завидуют Софье. Это вывод, результат моих наблюдений. И вряд ли я ошибаюсь. Я не могу с ними поговорить, боюсь, Софочка обидится. Да уж, если завел любовь, держи ухо востром. 30 января, воскресенье. К 11 пошел в НКВД. Юля не соблаговолила поздороваться. Получил привет от Софочки. Потолкался, да и ушел. Певицы, которым я должен был аккомпанировать, не пришли. Вечером учил уроки. 31 января, 1 февраля, понедельник, вторник. Не прошло ничего достопримечательного. 1 февраля был в райкоме, слышал мать Зои Космодемьянской. 2 февраля, среда. Давно не был у С. И она там, бедная, чего теперь не передумала. Все-таки она еще мало мне верит. Возможно, и правильно делает, кто знает. К концу уроков прямо не мог ничего слышать. Все думал о С. Завтра ее день рождения, ей 17 лет. Послал поздравительную телеграмму, ходил на музыку, а потом, хоть и очень много уроков, забежал к Софочке. Ее успокоил и сам успокоился. Она все такая же очаровательная. Вечером учил уроки, поскандалил с матерью. Главное, я не чувствую себя виноватым, но в то же время и мама тоже права. Завтра не пойду в школу, буду весь день пилить дрова. По радио сообщили, украинский фронт двинулся. Сделали большой прорыв. В 9 часов дали 20 залпов из 224 орудия. Потом был хороший концерт по радио. Стояли опять же около ворот, слушали. Софенька, я день ото дня все больше и больше восхищаюсь. Такая милая девочка. Опять чуть было не поцеловал ее, но удержал себя. У нее замерзли руки, взял руку ее в свою и грел. Потом, не знаю, как вышло, взял и поцеловал ее ручку. Не удержался. Получилось как-то неловко, но Софенька быстро вывела меня из неловкого положения, и мы мирно разговаривали. У Софеньки расплелись косы. Она их не завязывает лентами, ей так гораздо лучше. И вот я попробовал сам заплести ей. Получилось, не знаю, хорошо или плохо, но она сказала: «Да ты умеешь заплетать. Должно быть, уже заплетал кому-нибудь, наверное, К». Опять меня прям-таки передернуло. Вот далась ей эта К. Но потом загладилась, и эта неприятность. Поговорившись еще немного, пошел домой. Никогда милее Софеньки девочки не видал. 7 февраля, понедельник. В школе писали сочинения. Было дано три темы – свободных и одна на Тургенева. Писал на тему «Борьба с фашизмом», «Борьба за жизнь и свободу всего прогрессивного человечества». Сначала не клеилось, но потом написал. Благополучно полукончилось. Сам остался сочинением удовлетворен. Что скажет Аносов? За домашнее получил 4. Учил уроки, музыку, потом ходил в оркестр. Один майор НКВД с нами играл на балалайке. Здорово, черт играет. Шли домой. Распустился. Вместе с ребятами орал песни. Больше этого не будет. Имел разговор с Ребровым. Так как он подходит к любви, по-моему, никто так не подходит. Очень странно. 8 февраля, вторник. В школе не произошло ничего особенного, кроме того, что я первый раз в жизни сбежал с военного дела. Пилил и колол дрова вместо этого, потом учил уроки, настроение было прекрасное. На все хватало времени, и вечером безо всякого ущерба для уроков я мог пойти к Софеньке. Но ведь я секретарь, значит, я не должен сам распоряжаться своим свободным временем. Это за меня постарался сделать райком. Короче говоря, прислали повестку на какое-то собрание. Не пришлось идти к Софочке, а пошел в райком. Там посадили меня на заседание партийного актива Тамбова. Сидел, и никак не мог понять, какое мы, секретари школьных организаций, имеем к этому делу отношение. Они обсуждали помощь МТС. В общем, потерял вечер, не повидал Софоньку. 9 февраля, среда. В школе все по-старому, так что писать нечего. У нас вообще уроки первой половины недели скучные. Долго тянутся, зато уже в четверг, в пятницу, да и в субботу не заскучаешь. Тут и история, и география. Из школы пришел в 12. Мы теперь почему-то кончаем раньше, минут на 20. День трудный, выучил историю, потом хотел учить географию. Да так до музыки и не выучил. Пошел на музыку. Урок прошел неудачно. Очевидно от того, что я все время сидел и нервничал. Она все время вставала и заставляла себя минут по 10-15 ждать. А я спешил. Нужно уроки выучить и к Софочке сходить. Потому что если бы я сегодня к ней не выбрался, то я не выбрался бы до субботы. Целую неделю не видеть ее. Да разве это возможно? 6 часов был дома, пообедал, сел учить географию. Выучил, было уже 7:30. Да, прения действительно были бурные. Мы так расхохотались, не вслух, конечно, что никак не могли остановиться. Мы – это я, Караулов, Скопцов, Соколов, Киршин. Домой пришел в хорошем настроении. 11 февраля, пятница. В школе все благополучно. Долго ли будет длиться это благополучие? Я на уроке стала обращать мало внимания. Сегодня, например, не пошел на английский, пошел в оркестр. После сегодняшних занятий он мне просто опротивил. Опротивила вся эта халтурщина, которая там занимается. Хожу туда только ради, чтобы не сорвать концерт. Все-таки я самолюбив. Я никак не мог на слух скомпонировать одному балалашнику. Это очень хорошо сделал Генька. Он стал центром фигуры, а не я. Я чувствовал себя неприятным. Это дрянное качество в моей душе. Такое дрянное, что я его это качество, кроме дневника, никому не открою. Да и у меня нет такого друга, которому я мог бы открыть это. Софенька. Но сказав ей это, я могу унизить себя в ее глазах. Этого мне делать не хочется. Я уже учен, как с ней откровенничать. 12 февраля. Отвечал не очень блестяще по тригонометрии. Больше в школе событий никаких не было. Потом был на музыке, урок крайне неудачный. Откровенно говорила с Марией Владимировной. Она сказала, что заметила, что я меньше стал заниматься. Странно было бы не заметить. Потом пошел к Софеньке. Ходили в кино, смотрели «Минина Пожарские». Картина очень хорошая. Мы опоздали и расположились у Севки на балконе. Он нам принес 2 стула, и мы уселись. Оборвалась лента, и мы оказались центром обозрения. Свет погас, и все прекратилось. Софенька была очень мила. Опять у нее когда-то, так раскраснелись губки, что я не знаю даже, как удержал себя. Она как глянет на меня, так прямо не знаю, как выразить. Потом походили по площади. 13 февраля, воскресенье. Сегодня лыжные соревнования. Мы должны ехать на 10 километров. Я хотел потягаться с Генькой, взять реванш за прошлое мое поражение. Ничего не вышло. Значит, Геннадий ходит на лыжах действительно лучше меня. К 9 пошел в школу. Там мы помазали лыжи мазью для оттепели и собрались идти на старт. Когда я взял лыжи, то увидел, железная пластинка моего крепления лопнула. Хорошо, что еще сейчас лопнула, а не в пути. Военрук Андрианов дал мне кожаный задник, я его приладил. В общем, обошлось благополучно. Пришли на старт. Там уже был народ, все судьи, соревнования были организованы прилично. Начали съезжаться команды школ. У нас кое-кто не явился, и на 10 километров поехало только 3 человека. Да и то Генька ломался. Да я описываю не по порядку. Стали на старт. Нас было очень мало, и нас пустили вместе с командой второй школы. Их было 10 человек. Пускали через каждые 10 секунд. Я пошел 11-м, Генька 12-м, Остроухов 13-м. Дистанция 2 круга по 5 километров. Круг вытянут вдоль дороги, так что расстояние в один конец получается 2,5 километра. В первый конец мы с Геннадием обогнали 7 человек. Перед нами остались трое. Во второй конец обогнали еще одного. Остались двое. Первый шел метров за 100 перед нами. Почти не устали. Силы мы сэкономили. К судьям подъехали с видом победителей. Ведь уже почти всех обогнали. А впереди еще 5 километров. Когда первый повернул на второй круг и шел мимо нас, Генька заметил весьма ехидно. Что, упарился, браток? Это первый в белом свитере слишком усердно поднажимал на первом кругу. Когда ехали в третий конец, у меня соскочила лыжа. Потом застегивал, Генька взял у меня лыжню. В третий конец от первого отстали, подъехали к контролеру и повернули на четвертый конец. Последний, решающий. Вот тут-то мы и поднажали. Проехав с километра, перегнали второго. Остался один, который уже выходя еле-еле плелся. Мы решили в один прием нагнать его. Ведь что? Он от нас метров за 100, не больше. Поехали быстрее. Вот тут я заметил, что уже не поспеваю за Геннадием. Но пока что ехал за ним. До первого в белом свитере осталось 30 метров. И тут он оглянулся и увидел Генькину ехидно улыбающуюся физиономию. Она, физиономия, как бы спрашивала. Ну как, парился, браток? Первый в белом свитере как побежит? В буквальном смысле слова. Меня даже смех разобрал. Еду и смеюсь. Тут у меня опять отстегнуло скрепление. Застегнул быстро. Но 15 метров Генька упустил. Приехали в мост до финиша 200 метров. В белом свитере еле волочит ноги. Оглянулся, Остроухов 100 метров от нас нажимает. И он перегнал второго. Выбрались из оврага, и тут Геннадий нажал. А у меня сил не хватило. Здесь я упустил его 30 метров. Он у самого финиша нагнал первого в белом. Я пришел к финишу через 30 секунд. Таким образом, мы вышли последние, пришли первые. Время Геньки 49 минут 50 секунд. Мое 50 минут 30 секунд. Остроухова 51 минута 30 секунд. По городу мы взяли 5-е, 6-е, 7-е места. Сравнительно неплохие места, хотя мы ждали несколько лучшего. Рекорд по городу 48 минут, а норма 65 минут. Мой номер был 44. Домой пришел в 12, до 2 спал, учил уроки, в 6 отправился к Софеньке. Ходили в кино, танцев опять уже третий выходной не было. Походили по площади, поговорили, потом замерзли оба, и я отправился домой. 14 февраля, понедельник. Не произошло ничего особенного. Разве особенно то, что я вечером никуда не пошел. Весь день играл, по музыке выучил почти все. 15 февраля, вторник. Прислали приглашение на пленум в райком. Раз только приглашают, не пошел. Опять учил музыку. Уроков в школе завтра мало, но они легкие. Так почитал немного. 8 часов пошел к Софеньке. У нас очень хорошо прошло время. Она нашла старые вальсы. Там же я нашел и то, что искал. 2 мазурки Винявского. Сегодня ноты не взял. Пойду к ней в четверг, тогда возьму. 10:10 пошел домой. Когда она встала, я опять имел удовольствие любоваться ее фигуркой. Честное слово, так пропорционально сложенной девушки я никогда не видел. Да и забыл совсем. Хотел было попробовать доказать ей несколько теорем софизмов. Убедился, что она действительно не очень разбирается в математике. Во всяком случае, она все время глядела на меня совершенно непонимающими глазами.